Глава 23. Захват. Маленькая черепашка осторожно высунулась и, щурясь, посмотрела наверх. Ее взору открылась ужасающая картина. Гигантский лик завис над ней, широко распахнув рот и глаза. В огромных зрачках отражался золотистый свет, придавая лицу вид необъяснимо зловещий и болезненный. У маленькой черепашки чуть инфаркт не случился. Она поспешно забралась обратно в панцирь, твердо намереваясь провести в нем остаток жизни и больше не выходить в страшный внешний мир. Кенни, который так сильно испугал бедную черепашку, разинув рот, смотрел на золотое сияние, исходящее от панциря. Где-то в небе раздался слитный птичий гогот. Кенни вздрогнул и поднял голову. Над деревней пролетал клин крупных, размером с собаку каждая, диких гусей. Криса тоже привлекли звуки. «Мигрируют», — сказал он, взглянув на небо. «Из-за драконов, вероятно». «Золотая пранна». Кенни убрал руку от панциря, и он быстро потух. «Да...» — протянул Крис. — Неожиданно. Даже не знаю, что теперь делать. Дед почесал заросшую щеку. — Я не знаю, как тренировать золотую прану. — Совсем не знаешь? — уточнил Кенни. — Совсем. Но у Лекка должны быть записи. И я слышал, что в деревне живет один пранарий с золотой праной. Старик Фуруй. Он кузнец, лейтенант. Но чтобы обратиться к нему, тебе надо официально пройти вторую инициацию. Как правило, у талантливых пронариев вторая инициация проходит в 12-13 лет. Это если не считать тех, кто яйцо древесного сокола выпил. — Придется столько ждать? — Кенни выглядел разочарованно. — Мне скоро 9 лет будет, до 12 еще 3 года. — Быстро пролетит, — пожал плечами Крис. — К тому же тебе в любом случае рано к техникам переходить. Даже самые простые техники изучают только после того, как полностью освоят 4 базовых приема и еще 1-2 сложных. Как минимум, тебе надо освоить базовые намерения. Крис говорил задумчиво, пребывая мыслями где-то далеко. То, что у внука прана имела золотой окрас, совершенно выбило его из колеи. В этом нет ничего удивительного, ведь мать Кенни тоже обладала золотой праной. Только вот Крис, глядя на физические данные внука и его боевой талант, был уверен, что у Кенни желтая прана, как у большинства раканцев, но, видимо, у судьбы свои планы. — Ладно, — Крис вышел из задумчивости. — Иди продолжай тренировки. Как только освоишь все 4 базовых приема, начнем усиленные физические тренировки. — А как же проверка других прано-характеристик? — удивился Кенни. — Во время второй инициации ведь не только окрас проверяется. — Для этого нужны другие пран-черепахи. — Крис встал. — У меня сейчас нет возможности достать их незаметно. Все, иди, тренируйся. Сунув черепашку в карман, Крис ушел. Кенни закрылся в своей комнате и лег на кровать, им с Ирой предстояло многое обсудить. Но не успели брат и сестра начать разговор, как Крис бесцеремонно зашел в комнату. В руке он держал небольшой кинжал в черно-серебристых ножнах. — Держи! — он отдал внуку кинжал. — Это подарок на твою вторую инициацию. Купил у Фуруя, этот кинжал острее и крепче обычного. Береги его! — Спасибо! — Кенни тут же вытащил кинжал из ножен, восхищенно рассматривая лезвие. Хлопнула дверь. Крис ушел. Кенни полюбовался подарком, убрал кинжал под подушку и снова лег на спину. — Ты думаешь о том же, что и я? — спросила Ира. — Вряд ли. Кенни подбил подушку, чтобы было удобнее лежать. — Золотая прана, Кенни! Золотая! Как у третьего святого! Ты понимаешь, к чему я клоню? — Да. Если пронарий желает занять чье-то тело, то будет гораздо логичнее, если это тело обладает тем же окрасом праны, что и у тебя. — Что будем тогда делать? — встревоженно спросила Ира. — Мы сможем сопротивляться святому? — Мы можем и ошибаться, — пожал плечами Кенни. — Это наше предположение, не более. Брат и сестра замолкли, каждый думая о своем. На самом деле, обоим очень не хотелось верить, что голос — это третий святой. — Мы мыслим слишком узко, — вдруг сказала Ира. — Почему именно святой? А вдруг это один из его детей или потомков, или ученик? — Будет хорошо, если так, — пробормотал Кенни. Слова Иры слегка успокоили его. Святой в этом мире приравнен к Богу. И как с таким бороться, гораздо легче думать, что это кто-то связанный со святым, а не он сам. Ты прошел вторую инициацию. Голос сказал, что после нее надо найти ручей Глова и открыть его тайник. Что думаешь? Пока рано, — покачал головой Кенни, садясь. Он вытащил из-под подушки кинжал и вновь вытащил из ножен. Будешь тренироваться? Ира мысленно закатила глаза. Мальчишки, что с них взять? Да. Кенни убрал кинжал обратно под подушку. «Начну с пранозрения». Время мчалось, словно белоснежный конь, выбивая из-под копыт недели одну за другой. Кенни продолжал тренироваться, осваивая 4 базовых приема. Крис, будучи внешним старейшиной, начал больше времени уделять делам деревни. Его благосостояние росло, клан Караки подарил ему большой дом рядом с клановым кварталом. Количество слуг увеличилось с 5 до 10. Если раньше Криса знали как сильного чужака и вели с ним дела довольно неохотно, то сейчас он стал весьма уважаемым старейшиной. Слух о том, что он убил генерала из клана Охи, распространился среди пронариев. Прошло 2 месяца с тех пор, когда Кенни узнал о своем окрасе. За это время он достаточно освоил 4 базовых приема, чтобы продолжать обучение дальше. За завтраком, жуя тушеные бобы, Крис заговорил об этом. — Как у тебя с покровом? Кенни поморщился. Последний месяц он бился над 4-м приемом — выпусканием. Саму по себе прану выводить из тела он научился, а вот создавать покров на коже, как это было после выпитого яйца древесного сокола, нет. — Могу руки и верхнюю часть торса покрывать, — неохотно сказал Кенни. — Или ноги. И то, и другое пока не получается. К голове еще не лез. — Усиление, — продолжал спрашивать Крис. — Могу руки, ноги, торс и лоб. Кенни гордо улыбнулся. — Пранозрение тоже освоил. Почти нет боли. — Концентрацию 1-го уровня уже освоил. Про 2-й уровень ты не говорил. Крис кивал, слушая внука и не забывая есть. Когда тарелка перед ним опустела, он сыто улыбнулся и сказал. — Сегодня я расскажу тебе про 5-й прием. — О! — Кенни обрадовался. — Наконец-то! Недавно ему исполнилось 9. Из переписок с Фластрой Кенни знал, что она уже нашла все Падмы и готовится к инициации. Сейчас патриарх усиленно собирает все материалы, которые могут помочь ей. Такие, как те 4 продукта, которые Крис дал внуку перед инициацией. Фластра определенно станет пронарием. Чуть позже по возрасту, чем Кенни, но она добилась всего сама, без помощи Иры. Кластер сейчас на этапе поиска Падм. — Какой прием будем учить? — Кенни нетерпеливо смотрел на деда. — Захват! — Крис стал серьезнее. — Мы, наконец, перешли к намерению праны. Что такое захват? Если коротко, ты покроешь предмет праной и улучшишь его. Крис взял ложку и потыкал концом о стол. Включай пранозрение. Кенни сосредоточился, направил прану в глаза. Он увидел, как пальцы Криса покрываются слоем серебристой праны, и как она стекает вниз на ложку. Крис снова ударил ложкой по столу, но на этот раз конец прибора легко пробил деревянную поверхность. Словно ножом в свежее легкое ткнули. «Вау!» — воскликнула Ира. Она сразу же подумала о том, чтобы использовать этот прием в мире духов. Пару раз она видела палки на земле. Взять одну, усилить, сделать острый и проткнуть насквозь монстра. «Круто!» Кенни завороженно смотрел на серебристую прану, которая никогда не застывала. В вечном движении она двигалась по ложке, превращая заурядный столовый прибор в орудие смертоноснее любого ножа. — Это захват! — Крис положил ложку на стол. — Рана, которая вышла из моих пальцев, имела одно из четырех базовых намерений — остроту. Прана сделала ложку острой, поэтому она так легко пробила дерево. — А какие еще намерения бывают? — зацепился Кенни. — Острота, укрепление, скольжение и разрушение, — перечислил Крис. — Вообще намерений гораздо больше, но эти четыре полезны для пронария с любым окрасом, поэтому они называются базовыми. — С помощью скольжения можно скользить? — догадался Кенни. — Да, — кивнул Крис. — Это шестой прием, он так и называется — скольжение, но его сложность чуть выше, чем у захвата, поэтому сперва обучись пятому приему. — Понял. — Кенни воодушевленно сжал кулак. — Существует несколько распространенных тренировок. Пойдем на полигон, там тебе расскажу. — Идем. — Кенни встал из-за стола, не став доедать завтрак. — Все равно тушеные бобы ему не нравятся, хоть они тут и гораздо вкуснее, чем на земле. Следующие трое суток Кенни усиленно тренировался. Впечатленный демонстрацией деда в качестве объекта своих экспериментов, он выбрал ложку и пытался сделать ее острой. Но пока что он добился лишь того, что прана покрыла столовый прибор. Никаких особых свойств ложка не приобрела. Утром на четвертые сутки после начала тренировки захвата во всей деревне прозвучала тревога. К холму Белого Ворона приближалась стая драконов. Кенни был предупрежден дедом, поэтому не удивился тревоге. Он взял свой новый кинжал, рефлекторно засунул ложку в карман и поспешил на выход. Крис приказал всем слугам прятаться в подвале, сгробастал внука и заскользил к площади трех святых. Во всей деревне царила суета, люди хватали все самое ценное и прятались в подвалы, молясь Творцу и трем святым. Кенни мог лишь украдкой видеть все это. Крис очень спешил. На том месте, где раньше стоял алый столб, сейчас была установлена алая башня. Географически башня находится почти в самом центре деревни, а ее вершина — самое высокое место на всем холме Белого Ворона. — Будешь прятаться внизу с остальными, понял? — инструктировал Крис внука, скольжением приближаясь к башне. — А ты где будешь? — спросил Кенни, щуря глаза из-за сильного ветра. — На вершине. Меня назначили защитником. Буду сбивать драконов. — Круто! — восхитился Кенни. — Кстати, я буду использовать захват, чтобы убивать драконов. — Все, дальше сам! — Крис оставил Кенни перед башней, где толпились десятки людей, и несколькими прыжками, отталкиваясь от стен башни, забрался на ее вершину. — Я бы тоже смогла драконов сбивать, — заявила Ира, — в своем прошлом теле. Кенни хмыкнул и закрутил головой, пытаясь найти кого-то знакомого. — Кенни! — раздался знакомый крик. Фластра стояла рядом с кислым кластером и радостно махала рукой. — Иди к нам! Кенни поспешил к Фластре, отмечая немаленькую охрану, две защитницы и четверо стражей в золотых доспехах. Кенни уже знал, что каждый в золотых доспехах — капитан. А это очень мощно. Во всей деревне капитанов было не больше 40-50. Помимо Кластера и Фластры присутствовали еще трое подростков. Двое парней и одна девочка, все примерно одного возраста с Кенни. Троица держалась надменно, кидая на окружающих взгляды и полные превосходства. — Чего тебе надо? — буркнул Кластер. — И тебе привет! — Кенни кивнул ему и встал рядом с Фластрой. — Знаете, мой дедушка будет там, — он указал на вершину башни. — Будет сбивать драконов! — Наш отец встречает основную волну драконов в воздухе! — гордо заявил Кластер. — Твой дед не может летать, поэтому он на башне будет торчать! — Нам надо поспешить, — поторопила защитница. Сирена сменилась, драконы уже столкнулись с людьми. Группа поспешно направилась внутрь башни. Кенни хотел пойти рядом с Фластрой, но одна из защитниц помешала ему, заставив идти позади с незнакомыми ребятами. — А ты кто? — слева от Кенни раздался голос. На него недовольно поглядывал тучный парень, лицо которого было почти полностью покрыто красной краской, а уши оттягивали тяжелые круглые серьги из темного металла. — Я Кенни, мой дедушка — внешний старейшина, генерал Крис, — представился Кенни. Он специально назвал имя деда, чтобы немного сбить спесь с этой тройки. а то смотрит на него, как на плебея. — О, я слышала про твоего деда, — справа шла девочка. У нее были симпатичные глаза и губы, только вот нос очень большой, к тому же покрытый точками красной краски. Он убил генерала Титра из клана Охи. — Он много кого убил, — отмахнулся Кенни. — Мой дед любит убивать. Каждое утро встает и идет кого-нибудь убивать. Скучно ему без убийств. Во взгляде тучного парня появилась опаска, а девочка взглянула на Кенни с интересом. Вскоре Кенни и остальные вошли в башню и спустились вниз в подземный этаж, подготовленный специально как убежище. Сюда могли войти лишь пронарии и их дети. Никто из обычных людей не мог попасть в самое защищенное место во всей деревне. Подземный этаж был просторным, со множеством природных светильников, подвешенных на потолке и прикрепленных к опорным колоннам. На полу вдоль стен были постелены длинные серые ковры, куда и начали садиться люди. По свободному пространству патрулировали стражники, особенно много их было у выхода. Кенни только сел у стены, готовясь к длительному ожиданию, когда к нему подошла Фластра. — Как думаешь, все будет хорошо? Она села рядом с ним, прижав колени к груди и обняв их. — Конечно, да, — уверенно заявил Кенни. — Мой дед совсем разберется!